день мой как кино. Я давлю газ в пол, на заднем смехе больно, я смотрю в окно. Жизнь как та дорога, ямы снова ровно. Они летят, как перед красным, в эту пропасть, стойте. И на дне столько людей, они хотят видеть успех. И вместо солнца падал снег. Боже, дай мне новый день. Боже, дай мне новый день. Боже, дай им новый день, дай хоть что-то им одеть. Расскажи, за что теперь опустил свои глаза, опустил и сдал назад. Мои руки не в крови, но мысли льют, как из ведра. Дай мне летать, я б не упал, куда уже ниже, я знал, вылезал. Я знал и искал себя в этом мире холодном, пропитанном дымом и болью. Видишь тут сколько брошенных нами осколков, непрощенных лиц, и они не испортят меня. Ведь я живу для своих, ведь я дышу для своих. День мой как кино, я давлю газ в пол. На заднем смехе больно, я смотрю в окно. Жизнь как та дорога, ямы снова ровно. Они летят, как перед красным, в эту пропасть, стойте. И на дне столько людей, они хотят видеть успех. И вместо солнца падал снег. Боже, дай им новый день. Боже, дай им новый день. Считаем звезды на небе. Хватит истерик, хватит того, что могло быть помехой. Я не верю твоим разговорам, я не верю вашим бабиным детям. Я лучше на дне, тут со своими, чем с вашими, делая ветер. Я из 0372, тут каждый мой брат, мы за центр играем. С делов на дела, крутим, взрываем, с хаты на хату, как кости кидаем. Они хотят мне дать хай-файв, но я не раздаю их, как вай-фай. Сука, попробуй меня достать, ты проиграл. Нам нужен просто новый день. Нам будет что одеть. И где-то ждет успех. Боже, дай им хоть что-то в себе. Ведь на дне столько людей, столько людей. Они хотят видеть успех. Они хотят видеть. Или вместо солнца падал снег. Боже, дай им новый день. Боже, дай им новый день.